Вошли Сильвен и Кладетта и молча слушали. Сильвен остановился у порога, но Кладетта почти вплотную приблизилась к отчему. Она могла дотронуться до него рукой. И Фомбье, ощетинившись от ее молчаливой враждебности, стал говорить еще громче, словно прорвался нарыв. Должен же был когда-то выйти гной. Механизмы изношены, здание того и гляди обрушится, квалификация работников оставляет желать лучшего. Он повернулся к Симоне, как к единственному разумному человеку, способному судить беспристрастно. По-вашему, это все нормально? Производство основано в 1890 году. Оно требует обновлений. Если вложить миллион, я не слишком требователен, можно было бы сейчас спасти положение. В наше время миллион, не бог весть какая сумма. Само по себе дело-то живое, нужно только, чтобы меня поняли, поддержали. Ему было неприятно, что он вынужден, пусть не прямо, просить о помощи, и он взорвался, выдавая старую обиду. «Незачем каждую минуту намекать мне!» «Вы ужасный человек!» — воскликнул Анжела. И тут раздался колокол, зовущий их на ужин. Повисло молчание, полное недомолвок и враждебных флюидов. Сильвен подошел к Кладетте, та взяла его под руку. Анжела, вытирая глаза, устало поднялась. «Кемперский фаянс такой красивый!» — произнесла светским тоном Симона. «Жаль, если его выпуск прекратится!» «Конечно, жаль!» — вздохнул Фомбье. Буря уносилась прочь. Они прошли в столовую. Прислуживала Маргарита в белом фартуке и чипце с длинными лентами. Она была родом из Понтавана. Принужденное выражение не сходило с их лиц. Впрочем, в наступавших сумерках они были еле различимы, но никому и в голову не пришло зажечь свет. Госпожа Фомбье поболтала ложечкой в стакане, размешивая зеленоватые гранулы. Над камином висел портрет Робера Денизо. Разговор возобновила Кладетта. «Трудно поверить, что банки отказывают вам в кредите». «Кредит получает тот, кто внушает доверие», — сухо ответил Фомбье. «А вы что, не внушаете доверие?» Фомбье медленно вытер губы. Он старался сдерживаться. «Впрочем, вы знаете, что я думаю по этому поводу», — добавила Кладетта. «Тем более, что через 3 месяца меня здесь не будет». «А где же вы будете?» — прошептал Фомбье изменившимся голосом. Все перестали есть. Стало слышно, как Франсуа в кухне работает хлеборезкой. «Лучше сказать все сразу», — продолжила спокойно Кладетта. «Я выхожу замуж. Мы с Сильвеном обручились». Маргарита всплеснула руками. Симона медленно повернула голову к Сильвену. «Конец. Время остановилось». И вдруг Анжела Фомбье резко вскочила, отшвырнув стул. «Ну, молодец. Ты, по крайней мере, откровенна. Тебе плевать, что разоряется фабрика, что я по вашей вине умираю. Так вот нет, милая моя. Ты несовершеннолетняя, никакой свадьбы не будет». Выпрямившись, она патетическим жестом протянула руку к дочери. «Умоляю тебя, мама», — устало проговорила Кладетта. «Не нужно трагедий, мне уже 20 лет. Я хочу выйти замуж, нет ничего естественней. О, если б был жив твой отец, ты бы не посмела, не посмела. Да хватит уже. Не тебе меня учить». «Сама-то ты выскочила за этого господина, не прошло и года!» Маргарита порывалась вступить в разговор. Фомбье тоже поднялся и швырнул на стол салфетку. А Симона, положив ладонь на сжатую в кулак руку Сильвена, тихо повторяла: «Ничего, ничего, этого следовало ожидать. В конце концов, мне плевать на ваше согласие!» — закричала Кладетта. «И лучше не толкайте меня на крайности, слышите? Я ведь могу и повторить!» «И на этот раз, клянусь, доведу дело до конца!» Анжела сначала будто не поняла смысла ее слов. Потом лицо ее стало искажаться, пока не изменилось до неузнаваемости. Она медленно поднесла ладонь ко лбу и здесь не могла обойтись без театральных жестов. Сильвен весь сжался, как эпилептик перед припадком. «Не может быть! Не может быть! Ты же не нарочно!» — бормотала Анжела. Она словно призывала в свидетели портрет над камином, в глазах появился страх. И именно сегодня ты говоришь мне. О, как это ужасно! И она, стеная, вышла из комнаты, все так же держа за голову. Клянусь, мадемуазель, вы пожалеете о том, что сказали, — произнес Фомбье нарочито спокойно, тем самым делая угрозу более весомой, и вышел вслед за женой. Вся сцена прозвучала фальшиво и выспренно, как в плохой мелодраме. «Зажгите свет!» — крикнул Сильвен. Щелкнул выключатель. При ярком освещении лица показались странно серыми и постаревшими. «Все-таки последнее слово осталось за мной», — сказала Клодетта. «Но что с вами, Сильвен, вы не рады?» Он плеснул себе в стакан воды. Рука его так дрожала, что он пролил на скатерть. «Дело в том, как вы все это представили. Вы ведь хотите выйти замуж, только чтобы досадить им, верно? А я, Клодетта, как же я?» Он с залпом осушил стакан и, покачнувшись, оперся на стол. «А я, — повторил он, — вы подумали обо мне?» Клодетта пожала плечами. «Вы ничего не поняли, Сильвен. Я ведь вынуждена была так сделать, чтобы мама не уступила этому, своему супругу. Он зарится на ее состояние. Разве не видите? Наше состояние. Но теперь мамочка испугалась. Она согласится на свадьбу, чтобы я не выкинула чего похуже. А поскольку я потребую свою долю наследства, планы господина Фомбье рухнут, только если мы обе быстренько отдадим концы, и тогда да...» Она нервно рассмеялась. «Но это, согласитесь, маловероятно». Такая рассудочность, расчетливость у столь импульсивного на вид существа привела Сильвена в замешательство. «Я так рада за вас», — сказала вымученным тоном Симона, и Сильвен вдруг заметил, как она бледна. Впрочем, они все еще не оправились после мучительной сцены. «Странный у нас получился праздничный ужин», — пробормотал Сильвен. «Здесь все не как у людей», — с горечью произнесла Клодетта. «Садитесь за стол. Почему, собственно, мы должны ложиться спать голодными? Ничего плохого мы не сделали». Сильвен не разделял ее уверенности. Но он все-таки сел. Маргарита, поджав губы, подала горячее. Было слышно, как она шепчется на кухне с Франсуа. Со второго этажа тоже доносился звук голосов. Анжела с мужем продолжали спор. Залетали бабочки и усаживались на потолке яркими живыми пятнами. Клодетта бодрилась, делая вид, что ничего не произошло, а Симона улыбалась каждый раз, когда Сильвен поворачивался в ее сторону. «Какой ты скрытный», — сказала она, — «мог бы хоть предупредить». Сразу после ужина они пошли наверх, а Маргарита, все бормоча, что-то себе под нос, принялась закрывать ставни. «Теперь мы можем поцеловаться», — сказала Клодетта на лестнице. Сильвен смущенно прикоснулся губами к ее волосам. Супруги ожесточенно спорили. Из-за двери слышался пронзительный голос Анжелы, покашливание ее мужа. Клодетта отправилась к себе на верхотуру.